Глава 22. Последнее сражение. Прорыв при Брадене. Смерть. В тот момент, когда Эвтибида, поплатившись за свои преступления, умирала на глазах Мирцы у дороги, ведущей от Темесы к храму Геркулеса Оливария, в порт прибыло судно, с которым Граник послал Спартаку вести о себе. Фракиец, узнав о высадке Граника на берегах Брутия, долго обдумывал, как ему следовало поступить. Наконец, обратившись к Арториксу, он сказал: «Ну, что же, поскольку Граник с 15 000 воинов находится у Никотеры, перевезем туда морем все наше войско и будем воевать с еще большей энергией». Он отослал судно в то место, где находилась флотилия, с приказом возвратиться на следующую ночь в Темессу. За неделю Спартак перевез ночами все свое войско в Никотеру. Каждую ночь, за исключением последней, когда он погрузился сам вместе с кавалерией, по его приказу 4 легиона делали вылазки, чтобы отвлечь внимание римлян и внушить им мысль, что гладиаторы никуда не собираются уходить. Как только флотилия, с которой отбыли Спартак, Мамилий и кавалерия, удалилась на несколько миль от берега, жители Темессы уведомили Краса о случившемся. Крас, вне себя от ярости, проклинал жителей Темессы за то, что они из малодушия не послали к нему гонца предупредить о бегстве неприятеля. А теперь, когда Спартак вырвался из тисков, пламя войны разгорится с новой силой. Меж тем, как Крас считал ее уже законченной, в чем и уверил Рим, наложив на жителей Темессы большой штраф за их трусость, на следующий день он приказал своему войску сняться с лагеря и повел его по направлению к Никотере. Но Спартак, прибыв в Никотеру, на рассвете в тот же день отправился в путь со всеми своими легионами, нигде не останавливаясь в течение 20-часового перехода, пока не дошел до Сциллы. Близ нее он расположился лагерем. На следующий день фракиец отправился в Регий. По пути он призывал к оружию рабов и, заняв сильные позиции, приказал гладиаторам 3 дня и 3 ночи рыть канавы и ставить частокол, чтобы к моменту появления Краса был готов неприступный лагерь гладиаторов. Тогда Крас решил либо принудить Спартака принять бой, либо взять его измором. А для последней цели задумал возвести колоссальное сооружение, достойное римлян. Если бы о нем не свидетельствовали единогласно Плутарх, Аппиан и Флор, вряд ли можно было бы поверить, что подобное сооружение действительно осуществилось. Туда явился Крас, и сама природа подсказала ему, что надо делать, говорит Плутарх. Он решил воздвигнуть стену поперек перешейка, избавив тем самым своих солдат от вредного безделья, а неприятеля лишив продовольствия. Велика и трудна была эта работа, но Крас довел ее до конца и сверх ожидания в короткий срок. Он вырыл через весь перешейк ров от одного моря до другого длиною в 300 стадий, шириной и глубиной в 15 шагов, а вдоль всего рва воздвиг стену поразительной высоты и прочности. В то время как 100 000 римлян Краса с невиданным рвением работали над титаническим сооружением, Спартак обучал военному делу еще 2 легиона, составленные из 11 000 рабов, примкнувших к нему в Брутии. Вместе с тем он обдумывал, как бы ему выбраться из этого места, насмеявшись над усилиями и предусмотрительностью Краса. «Скажи мне, Спартак, — спросил фракийца на 20-й день работ римлян, его любимец Арторикс, — скажи, Спартак, разве ты не видишь, что римляне поймали нас в ловушку?

но настигнуть не сможем. Он летит стремительно, словно борзая или олень, а не человек. А вдруг он со своими 80 000 бросится на Рим? О, великие боги! Какая неожиданность! Какая великая опасность! Как ее избегнуть? Что делать? Все молчали, и только спустя некоторое время в ответ на вопросы полководца они выразили те же сомнения, что и он. Все считали необходимым, чтобы Крас написал сенату, что война стала еще более жестокой и грозной, чтобы покончить с нею раз и навсегда, необходимо послать против гладиаторов, кроме войска, которым располагал Крас, еще и те легионы, которые недавно привел в Рим Гней Помпей, одержавший победу в Испании. Необходимо послать также и те войска, которые сражались против Митридата под начальством Люция Лициния Лукулла, ныне возвращавшегося в Италию. Окружив Спартака с трех сторон армиями по 100 000 человек в каждой, руководимыми самыми доблестными полководцами республики, можно будет в несколько дней закончить позорную войну с гладиаторами. Хотя Крассу было неприятно посылать такое сообщение, он все же отправил в Рим гонцов и, снявшись с лагеря, со всем своим войском бросился по следам Спартака. А тем временем фракиец намеревался пересечь горы и из Кавлона большими переходами пройти через Скилакий, направляясь к горам Новоастр и Полиокастр. Но 5 дней спустя, когда они дошли до этих мест, Гай Каниций, который не желал изменить свой упрямый характер смутьяна, с шумом покинул лагерь, увлекая за собою 5 легионов. Он кричал, что сначала надо разбить Краса, а затем идти на Рим. Не обращая внимания ни на угрозы, ни на просьбы Спартака, он, соединившись с Кастом, вышел из лагеря гладиаторов и расположился в 8-10 милях от него. Спартак послал к мятежникам Граника и Арторикса, но они неизменно отвечали, что заняли весьма удобную позицию и здесь будут ждать Краса, чтобы дать ему бой. Опечаленный неразумным поведением этих легионов, Спартак по своему характеру не мог бросить их на произвол судьбы. Мятежников ждало неизбежное поражение. Фракиец решил задержаться в лагере, надеясь на то, что бунтари образумятся. Но из-за этого потерял много времени и преимущества, которое он получил, обогнав Краса. Итак, гладиаторы стояли на месте, а Крас, также делая быстрые переходы, на 4-й день достиг высот Полиокастра, где находились легионы Гая Каниция, и со всей силой обрушился на них. 30 000 солдат Каста и Гая Каниция сражались с большим мужеством, но если бы не быстро подоспевшая помощь Спартака, они неминуемо были бы уничтожены. Как только появился фракиец, тотчас же разгорелся ожесточенный бой, ночь разъединила сражающихся. Ни та, ни другая сторона не уступила ни пяди земли. Гладиаторы потеряли 12 000 убитыми, а римляне — 10 000. В ту же ночь Спартак, у которого было меньше войска, чем у неприятеля, снялся с лагеря, уговорив отделившихся следовать за ним, и направился к Безиньяну, преследуемый Крассом, который, однако же, не отважился напасть на него. Спартак укрепился на высокой обрывистой горе, решив выждать там благоприятных обстоятельств. Каниция и Каста он убеждал в необходимости сохранить единство, говорил им, что в данную минуту разумнее всего избегать боя с Красом, что на Краса надо будет напасть и разбить его в удобный момент, сначала утомив его переходами и обходами. Каст и Каниций после разговора со Спартаком как будто успокоились. Они не были враждебно настроены против него, наоборот, уважали его и восхищались им, но оба не терпели узды дисциплины и безрассудно желали как можно скорее вступить в бой с врагом. 3 дня Спартак стоял лагерем близ Безиньяна под прикрытием горы, затем на 4-ю ночь, когда свирепствовал ураган, под шум дождя и раскаты грома, ослепляемые зигзагами молний, Спартак и его войско бесшумно спустились по крутым тропинкам в тишине и скрылись от Красса, направившись форсированным маршем в Кларамонт. Красс догнал гладиаторов через 8 дней и занял позиции, дававшие ему возможность снова запереть Спартака на горе, где тот расположился лагерем. Каст и Каниций опять отделились от фракийца и отвели оба свои легионы в отдельный лагерь в 6 милях от того места, где укрепился Спартак. 2 дня Красс обозревал местность и позиции врага, а затем ночью отправил 1 легион занять холм, весь покрытый деревьями и кустарником, приказав солдатам спрятаться там и обрушиться на Каста и Каниция с тыла, когда Скрофа с 3 легионами нападет на них с фронта. Красс намерен был полностью уничтожить эти 12 000 гладиаторов в течение 1 часа до того, как Спартак подоспеет к ним на помощь. А после этой вылазки он собирался напасть на самого Спартака, у которого из-за потерь, понесенных в сражении под Поликастром и после уничтожения 12 000 солдат в легионах Каста и Каниция, должна была остаться армия всего в 50 000 человек. Красс считал, что ему удастся полностью окружить эту армию, пустив в ход свои 90 000 солдат. Ливий Мамерк, командовавший легионом, отправленным Крассом в засаду, так умело повел своих солдат на указанные ему высоты, что Каст и Каниций ничего не заметили. Мамерк опасался, что доспехи легионеров будут сверкать на солнце, и это выдаст врагу их присутствие, а потому приказал своим солдатам закрыть ветками шлемы и панцири, что и было сделано. В тревоге ждал Мамерк наступления ночи и зари следующего дня, назначенного для нападения на врага с тыла. Но неблагоприятная для римлян судьба пожелала, чтобы у подножия этого холма в угоду религиозному рвению окрестных жителей был сооружен небольшой храм Юпитеру Величайшему Лучшему. Хотя храм этот в последнее время был покинут, все же Мирца продолжала приносить здесь жертву отцу богов. Мирца боготворила своего брата и ежеминутно тревожилась о нем. Религиозная по своим убеждениям и благоговевшая перед всевышними богами, она никогда не упускала случая принести умилостивительную жертву за Спартака. В этот день, воспользовавшись удобным случаем, Мирца отправилась в сопровождении верной Цетуль в храм Юпитера, ведя за собой белого козленка, которого она хотела принести в жертву на покинутом алтаре Юпитера. Подойдя к храму, Мирца увидела на хребте горы римских солдат. Одни сидели на корточках, другие лежали в траве. Они таким образом были обнаружены этими 2 женщинами, приносившими дары богам за неприятеля. Не вскрикнув, не выдав своего испуга, хотя бы малейшим движением, Мирца внутренне возрадовалась счастливому случаю, внушившему ей желание совершить жертвоприношение. В этом она видела явное покровительство богов. Она бесшумно двинулась в обратный путь и, быстро миновав долину, поспешила в лагерь Каниция и Каста, чтобы предупредить их о засаде. Затем в сопровождении все той же эфиопки побежала предварить Спартака. За 1 час до полудня Гай Каниций приказал 2 легионам, которые были с ним, сняться с места, и они кинулись со всем пылом